Глава 11. Итак, Старлинг оказалась в том же месте, где когда-то начинала. В больнице для невменяемых преступников города Балтимор, ныне бездействующей. Старое коричневое здание, юдоль скорби, стоит с решетками на окнах, цепями на дверях и испечренными граффити стенами. Оно тоскливо ждет того момента, когда наконец явится чугунный шар, чтобы его разрушить. Больница начала катиться под откос задолго до того момента, когда во время отпуска исчез ее директор, доктор Фредерик Чилтон. Вскрывшиеся после этого растраты, ошибки в управлении наряду с обветшалостью здания привели к тому, что финансирование больницы было прекращено. Некоторых пациентов перевели в другие лечебные учреждения штата. Некоторые из них успели умереть, а часть бродила по улицам Балтимора. Это были жертвы неудачной программы амбулаторного лечения. Вливание тарозина превратили их в зомби. И никто не знает, сколько из них погибло от мороза холодными зимними ночами. Лишь оказавшись перед входом в старое здание, Кларисс Старлинг поняла, что прежде чем прийти сюда, она приложила максимальные усилия для того, чтобы исчерпать все другие возможности. Ей очень не хотелось еще раз возвращаться в это место. Сторож опоздал на 45 минут. Это был пожилой мужчина плотного телосложения, со стучащим о мостовую протезом вместо ступни и прической, распространенной в Восточной Европе. Стригся он, судя по виду его волос, дома. Хрипло дыша, страж провел Старлинг к боковой двери, расположенной на несколько ступеней ниже уровня тротуара. Вандалы давным-давно украли врезной замок, и дверь была закреплена цепью с двумя висячими замками. Старлинг обратила внимание на то, что звенья цепи покрыты толстым слоем пыли. Торчащая из трещин на ступенях трава щекотала ее лодыжки. Сторож долго возился с ключами. День клонился к вечеру. Небо было затянуто облаками, и предметы не отбрасывали тени. «Я не есть знающий здание хорошо. Я всего лишь проверять пожарный тревог. Вы не знаете, где могут храниться документы? Не видели шкафов с папками или отчетами? После госпиталь они здесь еще несколько месяцев чего-то лечить». Отнесли все в подвал. Кровати, белье и еще что-то. Не знаю что. Там, где низ, есть очень плехо для моей астмы. Плесень, очень плехой плесень. Матрасы покрывать плесень, кровать тоже покрывать. Я не мочь там дышать. А ступени – целый ад для ног. Я вам все показать бы, но... Старлинг была бы рада даже обществу старца, но он слишком замедлил бы все действия. Не надо. «Отправляйтесь к себе. Где ваша база?» «Дальше по кварталу. Там, где раньше быть бюро выдачи шоферские лицензии. Если я не вернусь через час...» «Рабочий день кончаться мне через полчаса», — сказал он, бросив взгляд на часы. «С этим проклятым восточноевропейским подходом надо кончать. Вы, сэр, будете ждать меня в вашей конуре с вашим комплектом ключей. Если я не вернусь через час, позвоните по номеру, напечатанному на этой карточке». И сообщите о том, куда я направилась. Если вас не окажется на месте, когда я вернусь, если вы закроете контору и уйдете домой, я лично доложу об этом вашему начальнику. Кроме того, вас проверит налоговая служба, а бюро иммиграции и натурализации снова обратится к вашему делу. Вы меня поняли? Я хотела бы услышать ваш ответ, сэр. Я обязательно стать вас ждать. Само собой. Вам не надо говорить такой вещь. «Весьма вам признательна, сэр». Сторож, цепляясь большими руками за железные перила, вытащил себя на тротуар. Старлинг слышала, как постепенно затихает неровный стук его протеза. Она толчком открыла дверь и оказалась на площадке пожарной лестницы. Через высокие, закрытые решетками окна лестничной клетки, едва пробивался серый свет. Старлинг не знала, как поступить. Повесить ли на цепь замки или оставить дверь открытой, на тот случай, если потеряются ключи. В конечном итоге она пришла к компромиссу и завязала цепь узлом. В прошлый раз, когда ей предстояла встреча с доктором Лектором, Старлинг входила через главный вход, и сейчас ей прежде всего надо было определить, где она находится. По пожарной лестнице Старлинг вскарабкалась на первый этаж. Матовые стекла почти совсем не пропускали свет, и в помещении царила полутьма. С помощью своего мощного ручного фонаря она отыскала выключатель и зажгла верхний свет. В искореженной, косо висевшей люстре загорелись три лампы. На столе регистратора лежал пучок растрепанных телефонных проводов. Вандалы с распылителями черной краски не оставили своим вниманием первый этаж. На стене приемного отделения был изображен 8-футовый фаллос с мошонкой, под которым стояла подпись «Фарен, мама, подрочи меня». Дверь в кабинет директора была нараспашку. Старлинг остановилась на пороге. Именно сюда пришла она, выполняя первое задание ФБР. Тогда она еще училась и свято верила во все, что ей вдалбливали в голову. Она считала, что если ты хорошо справляешься со своим делом, умеешь выполнять работу с минимальными затратами средств и сил, ты будешь востребован и принят в команду вне зависимости от национальности, расы, вероисповедания или цвета кожи. При этом не будет иметь значения, ходил ли ты в ту же школу, в которой учились твои коллеги, или нет. Теперь же из всего символа веры у Старлинг сохранился лишь один пункт. Она верила в то, что способна выполнить любую работу с минимальными затратами сил и средств. На этом месте директор больницы Чилтон предложил ей свою сальную руку. Здесь он подслушивал и пытался обмениваться секретами. Именно здесь, считая себя таким же умным и ловким, как Ганнибал Лектор, он принял решение, позволившее Лектору бежать, прихватив с собой столько жизней. Стол Чилтона остался на месте, но стул украли, поскольку его малые размеры позволяли это сделать. Ящики стола были пустыми, если не считать одной раздавленной таблетки Алка-Зельцера. В кабинете остались два шкафа с выдвижными ящиками для хранения досье. Ящики были снабжены примитивными замками, и бывший технический агент Клэри Старлинг открыл их менее чем за минуту. В нижнем ящике обнаружились сухой сэндвич в бумажном пакете и три бланка опросного медицинского листа. В другом ящике оказались таблетки, придающие дыханию свежесть, тюбик тоника для волос, расческа и несколько презервативов. Мысли Старлинг обратились к подземному, похожему на темницу этажу лечебницы, где доктор Лектор провел 8 долгих лет. Ей страшно не хотелось туда спускаться. Вообще-то можно было воспользоваться сотовым телефоном и попросить городских полицейских отправиться в подвал вместе с ней. Можно было обратиться и в местное отделение ФБР, чтобы оттуда выслали агента. Однако день неуклонно катился к вечеру, и даже отправившись в путь немедленно, ей не избежать автомобильных пробок, которые возникают в час пик на дороге в Вашингтон. Если потерять время на ожидание подмоги, то шоссе будет забито машинами еще сильнее. Несмотря на толстый слой пыли, она присела на край стола, за которым когда-то восседал Чилтон. Надо подумать, действительно ли она не верит в то, что в подвале хранятся истории болезни, или ей просто не хочется возвращаться туда, где она впервые встретила Ганнибала Лектора. Если Клэри Старлинг и приобрела какие-нибудь навыки за время своей карьеры в органах охраны правопорядка, то это прежде всего был навык не искать приключений на свою голову. Ощущение ужаса не возбуждало, и сейчас ей вовсе не хотелось снова пережить страх, который она испытала когда-то. Но с другой стороны, в подвале все же могли находиться нужные ей досье. Это можно выяснить уже через 5 минут. Старлинг хорошо помнила, как лязгали за ее спиной металлические двери, когда она шагала по коридору подвала много лет назад. На тот случай, если сейчас кто-то вдруг решит захлопнуть за ней двери, она связалась с Балтиморским отделением ФБР, сказала, где находится, и обещала через час сообщить, что вышла на поверхность. На той лестнице, по которой много лет назад ее ввел в подвалы Чилтон, электричество еще работало. Здесь, на этих ступенях, он рассказывал ей о мерах предосторожности, к которым приходится прибегать при общении с доктором Лектором. Под этой лампой они остановились, и директор лечебницы показал ей, вынув из бумажника, фотографию сестры, язык которой откусил и проглотил Ганнибал Лектор, когда его собирались подвергнуть медицинскому обследованию. Если доктору Лектору при усмирении сломали плечо, то рентгенограмму ему должны были сделать обязательно. Старлинг вдруг ощутила на шее дуновение ветерка, словно где-то открылось окно. На лестничной площадке она увидела коробку из-под гамбургера из Макдональдса и несколько бумажных салфеток. Там же валялась грязная, когда-то содержавшая бобы банка. Еда отбросов общества. В углу у стены воняла куча человеческих экскрементов и лежали еще несколько салфеток. На нижней площадке лестницы освещение уже не работало. Тяжелая металлическая дверь, ведущая в палату буйных больных, была распахнута и удерживалась крючком у стены. Ручной фонарь Старлинг с 5 батарейками давал мощный широкий поток света. Она направила луч в длинный коридор бывшего отделения максимально строгого режима. В дальнем конце коридора виднелось нечто массивное. «Как странно видеть двери камер открытыми», — подумала Старлинг. Пол коридора был усыпан пакетами от хлеба и бумажными стаканчиками. На столе санитара стояла закопченная банка из-под колы. Она определенно служила заменителем трубки для курения крека. Старлинг дважды обвела лучом место, где когда-то сидел санитар. Ничего. Затем она достала мобильный телефон. Красный глазок в темноте светился особенно ярко. Под землей телефон был совершенно бесполезен, но Старлин громко произнесла в аппарат. «Барри, подгони грузовик к боковой двери. Захвати прожектор. Чтобы поднять некоторые вещи, нам потребуются лебедки. Да, да, спускайся ко мне». Убрав телефон, Старлинг обратилась в темноту. «Слушайте меня внимательно. Я сотрудник федеральной службы. Если вы живете здесь нелегально, то можете сейчас уйти. Я не стану вас арестовывать. Вы мне не нужны. Меня не волнует, вернетесь или не вернетесь вы сюда после того, как я завершу свои дела. В данный момент вы должны выйти из своих укрытий. Если вы попытаетесь помешать моим действиям, то рискуете получить серьезные телесные повреждения, так как я всажу пулю вам в зад. Благодарю за внимание». Ее голос гремел в том самом коридоре, где множество человеческих существ, срывая голоса в бессмысленных воплях, когда-то грызли беззубыми деснами железные решетки своих камер. Старлинг вспомнила уверенность, которую придавало ей присутствие здоровенного санитара по имени Барни, когда она приходила для бесед с доктором Лектором. Припомнила она и ту забавную вежливость, с которой общались между собой Ганнибал Лектор и санитар Барни. Сейчас Барни рядом не было. В мозгу стучали какие-то обрывки оставшихся в памяти еще со школьных времен слов. Приученная к дисциплине мысли, Старлинг заставил себя вспомнить их целиком. «Всплывает в памяти звучание шагов, что мы не совершали, к вратам, что мы не открывали, вратам, ведущим в райский сад». «Райский сад, не иначе. На что, но уж на райский сад это место точно не похоже». Старлинг, которую в последнее время все средства массовой информации активно толкали на то, чтобы возненавидеть оружие и саму себя, прикоснулась к рукоятке пистолета. Это прикосновение доставило ей удовольствие. Держа кольт 45-го калибра у ноги стволом вниз и направив луч света вперед, она внимательно вгляделась в коридор. Контролировать оба фланга одновременно было чрезвычайно трудно. В то же время она не имела права оставить кого-нибудь у себя в тылу. Издалека до нее доносился звук капели. В некоторых камерах были штабелями сложно разобранные на части кровати, в других – матрасы. В центре коридора стояла вода, и Старлинг, заботясь, как всегда, о сохранности туфель, постоянно переходила с одной стороны неширокой, но длинной лужи, на другую. Она вспомнила совет, который дал ей Барни в то время, когда все камеры были заняты. «Старайтесь идти точно посередине коридора, мисс». Это действительно были шкафы для хранения папок. Они стояли вдоль коридора, до самого его конца. В луче фонаря шкафы имели унылый оливковый цвет. Здесь же находилась и клетка, в которой сидел вездесущий Микс. Старлинг больше всего ненавидела это место. Когда она проходила мимо Микса, тот шептал ей всякие гнусности и брызгал жидкостью, которая в тот момент оказывалась у него под рукой. Вездесущего Микса убил доктор Лектор, приказав проглотить собственный язык. После смерти Микса камеру занял Сэмми. Доктор Лектор побуждал Сэмми писать стихи. Даже сейчас Старлинг слышала, как Сэмми ревет свои вирши. «Я хочу уйти к Иисусу! Я хочу с Христом пойти! Я смогу уйти с Иисусом, если буду хорошо себя вести!» Она еще где-то хранила нацарапанный карандашом текст. Клетушка теперь была забита матрасами и связанным в узлы постельным бельем. И вот, наконец, камера-клетка доктора Лектора. Прочный стол, за которым он читал, как и прежде, был привинчен к полу в центре камеры. Доски с книжных полок исчезли, но металлические кронштейны продолжали торчать из стены. Ей следовало начать искать историю болезни, но она не могла оторваться от созерцания клетки. Ведь именно здесь и состоялась самая замечательная встреча в ее жизни. Именно здесь она была потрясена, шокирована, изумлена. В этой клетке она услышала слова о себе. Слова настолько правдивые, что они и по прошествии стольких лет иногда колоколами звенели в ее сердце. Девушке захотелось войти в камеру. Она испытывала непреодолимое желание перешагнуть через порог. Так нас иногда тянет к себе вода под высоким мостом или тусклый блеск рельс при звуках приближающегося поезда. Старлинг осветила пространство вокруг себя, заглянула за шкафы и бросила луч света в ближайшие камеры. Любопытство все же заставило ее перешагнуть через порог. Она остановилась в центре клетки, в которой доктор Лектор провел целых 8 лет своей жизни. Она стояла на том месте, где когда-то стоял он. Старлинг казалось, что она вот-вот испытает прежний трепет, однако ничего подобного не произошло. Положив пистолет и фонарь на стол, она оперлась на столешницу, но не почувствовала под ладонями ничего, кроме неровностей и россыпи каких-то крошек. Девушка была разочарована. Без своего обитателя камера оказалась столь же пустой и никчемной, как сброшенная змеей старая кожа. Однако перед ней вдруг открылась простая истина. Смерть и опасность не обязательно являются в своих нарядах. Они могут прийти к вам с нежным дыханием любимого. Или солнечным днем на рыбном рынке с мелодией макарены, гремящей в мощных динамиках. Однако к делу. Ряд шкафов вытянулся на 3 метра. Всего 4 шкафа высотой до подбородка. В каждом шкафу 5 ящиков с одним общим замком справа вверху. Впрочем, все замки открыты. Ящики были забиты историями болезней. Все документы хранились в папках или конвертах. Старые папки из картона под мрамор были потерты и помяты. Конверты из манильской бумаги, напротив, выглядели совсем новыми. Сведения о состоянии здоровья давно умерших людей уходили в прошлое, до 1932 года, года открытия лечебницы. Истории болезни были расставлены в алфавитном порядке, хотя некоторые материалы лежали навалом позади стоящих папок. Старлинг быстро просматривала ящики, держа тяжелый фонарь над плечом и перебирая пальцами свободной руки папки. Она очень жалела, что не захватила с собой маленький фонарик, который можно было бы держать в зубах. Разобравшись немного в системе хранения, Старлинг пропустила все ящики от D до K, в последнем дел было очень мало, и сразу обратилась к L. А вот и он, Лектор, Ганнибал. Она вытащила на свет конверт из плотной желтой бумаги и на ощупь попыталась определить, есть ли в нем рентгеновская пленка. Ничего не нащупав, Старлинг положила конверт поверх других досье, открыла и обнаружила, что он содержит историю болезни покойного и Джей Микса. «Будь он проклят!» Микс, похоже, намерен преследовать ее из могилы. Бросив историю болезни на шкаф, она принялась лихорадочно разыскивать досье самого Микса. Конверт стоял на своем месте, в строго алфавитном порядке. Но он был пуст. Ошибка в расстановке. Может быть, кто-то случайно поместил документы Микса в конверт Лектора? Клэрис просмотрела всю букву «М», надеясь отыскать личное дело без папки. Ничего. Старлинг вернулась к букве «Д». Она вдруг начала испытывать какую-то смутную тревогу. Ее все сильнее начинал беспокоить запах. Сторож был прав. В этом месте невозможно дышать. Едва успев просмотреть половину папок на букву «Д», Старлинг почувствовала, что вонь резко усилилась и продолжает усиливаться. Позади нее послышался тихий всплеск, и она повернулась с занесенным для удара фонарем. Свободная рука упала на рукоятку пистолета. В луче света перед ней предстал высокий мужчина в неимоверно грязных лохмотьях. Одной безобразно распухшей ногой он стоял в луже. Левую руку мужчина вытянул в сторону, а в правой держал тарелку с отбитым краем. Ноги бедняги от бедра до ступней были завернуты в грязные тряпки. «Привет!» – произнес он, едва ворочая не помещающимся во рту языком. Даже с расстояния 5 футов Старлинг почувствовала исходящее из его пасти зловоние. Отпустив пистолет, она сунула руку за пазуху в поисках газового баллончика. «Привет», — сказала она. «Вас не затруднит отойти немного и стать вон там, за решеткой?» Человек и не подумал двинуться с места. «Ты Иисус?» — спросил он. «Нет, я не Иисус», — ответила Старлинг. «Этот голос. Она его когда-то слышала». «Ты Иисус!» — радостно возопил человек. «Этот голос. Вспоминай, Клэрис, вспоминай». «Привет, Сэмми», — сказала она. «Как поживаешь? Я только что думала о тебе». Что она знает о Сэмми? Старлинг никак не могла извлечь из недр памяти столь неожиданно потребовавшуюся информацию. Положил на блюдо для сбора подаяний голову своей матери, когда вся конгрегация распевала «Отдай своему Господу самое для тебя дорогое». Заявил, что это самая большая его драгоценность. Произошло в какой-то придорожной баптистской церкви. Услышав это, доктор Лектор сказал, «Все из-за того, что Христос запаздывает». «Ты Иисус?» — на сей раз жалостно спросил Сэмми. Он опустил руку в карман и извлек оттуда окурок. Это был прекрасный чинарик, почти полсигареты. Сэмми положил окурок на разбитую тарелку и протянул тарелку Старлинг. «Прости, Сэмми, но я не... я...» Сэмми, осознав, что она не Иисус, побагровел от ярости и заорал так громко, что влажный воздух начал вибрировать, отражаясь многоголосым эхом от стен. «Я хочу уйти к Иисусу! Я хочу с Христом пойти!» Он занес над головой разбитую тарелку, как мотыгу, острым краем вниз и сделал шаг в направлении Старлинг. Теперь обе его ноги оказались в воде. Лицо Сэмми исказилось, а свободная, вытянутая вперед рука стала царапать разделяющую их пустоту. За спиной Старлинг были шкафы. «Сэмми сможет с ним уйти, если будет хорошо себя вести», произнесла Старлинг громко и четко, так, словно звала Сэмми издалека. «Угу», — спокойно сказал Сэмми и остановился. Старлинг, не глядя, порылась в сумке и нащупала шоколадку. «Сэмми, у меня есть Сникерс. Ты любишь Сникерс?» Сэмми ничего не ответил. Старлинг положила сладость на конверт и протянула его Сэмми так, как он протягивал ей разбитую тарелку. Он откусил лакомство, не снимая обертки. Затем, выплюнув бумагу, он снова впился зубами в Сникерс, отхватив на сей раз добрую половину. «Сэмми, сюда кто-нибудь приходил?» Не обращая внимания на вопрос, он положил остатки шоколадки на тарелку и скрылся за горой матрасов в своей бывшей камере. «Что это такое?» – спросил женский голос. И тут же. «Спасибо, Сэмми». «Кто вы?» – поинтересовалась Старлинг. «Не твое собачье дело», – ответил тот же голос. «Вы живете здесь вместе с Сэмми?» «Конечно, нет. Я пришла к нему на свидание. Не могла бы ты оставить нас в покое?» «Скоро оставлю. Но ответьте вначале на мой вопрос. Давно ли вы сюда приходите?» 2 недели. «Здесь еще кто-нибудь бывает?» «Приходили какие-то бездельники, но Сэмми их прогнал». «Сэмми вас охраняет?» «Жрет со мной и узнает от меня, что происходит. Я ведь могу хорошо ходить, могу доставать харч, а он стережет место, где можно безопасно пожрать. Много народу так устраивается». «Вы получаете помощь по какой-нибудь программе? Хотите получать? Если хотите, то я могу вам помочь. Вам и Сэмми». «Он через это прошел. Вышел в мир, а попал в дерьмище. Вот и пришлось ему возвращаться к тому, что хорошо знает. Что ты ищешь? Чего тебе надо?» «Кое-какие папки». «Если их здесь нет, то значит их кто-то спер. Ума, что ли, не хватает самой сообразить?» «Сэмми?» – позвала Старлинг. «Сэмми?» Сэмми не откликнулся. «Он дрыхнет», — сказала его подруга. «Если я оставлю деньги, вы купите себе еды?» — спросила Старлинг. «Нет, я куплю выпивку. Еду и так можно добыть. А выпивку на халяву не получишь. Когда будешь уходить, смотри, чтобы дверная ручка не врезала тебе по жопе. Я положу деньги наверху на стол». Она припомнила, как чуть ли не бежала, выйдя первый раз из камеры доктора Лектора. Каким усилием воли она тогда себя сдерживала. И каким оазисом покоя показалось ей тогда рабочее место санитара Барни. В тусклом свете лестничной клетки она извлекла из бумажника купюру в $20, положила ее на поцарапанный и такой одинокий стол Барни, придавив бумажку пустой винной бутылкой. Затем, развернув пластиковую сумку, Старлинг сложила в нее конверт с именем Лектора, хранившим историю болезни Микса, и пустой конверт с именем Микса. «Прощай, Сэмми», — сказала она человеку, который, повращавшись в мире, вернулся в столь хорошо знакомый ему ад. Старлинг очень хотелось сказать Сэмми, что Иисус скоро придет. Однако, решив, что это будет выглядеть по меньшей мере глупо, она поднялась по лестнице, чтобы продолжить свое вращение в мире.